Здравствуйте. Алло, привет. Угу. Хорошо, хорошо. Да. Мне подарили мобильный телефон. Теперь он мой большой безумный дом. Важные моменты снимая там. Потом показывает кинофильмы перед сном. Отключаю, чтобы нам было легко. О, мобильный телефон сильный, друг мой милый, извини меня. Я прощаю тебя, я отключаю, надолго ли не знаю, спокойного сна. Мобильный телефон, динь-дон, дири-дири-дон, мобильный телефон, динь-дон, дири-дири-дон. Теперь я с мобильным всегда на ты, он быстро воплощает. Он игры предлагает, файлы качая, сам себя улучшает. Тигри ММС туда-сюда перегоняет. День пролетает, подписы, переговоры. На каждого гостя специальные рингтоны. Гламурные истории, светские беседы. Без телефона никуда, он даже в постели. О нет, постой, самолет уже взлетает. Я с любимым на борту, и тебя я отключаю.